Глава 96. Поддержка. Натали. Допрос начался. «Назови свое имя, раб», — задала первый вопрос Элеонора. «Эльтаир», — ответил мой муж. Глава совета кинула взгляд на свой перстень. Камень в нем по-прежнему оставался белым, подтверждая сказанное. «А теперь соври. Скажи, меня зовут не Эльтаир. Мне нужно проверить, отреагирует ли на ложь мой артефакт», — объяснила она скорее мне, чем невольнику. «Меня зовут не Эльтаир», — послушно произнес эльф, и камень на перстне Элеоноры моментально окрасился ярко-алым цветом. «Все работает», — удовлетворенно кивнула герцогиня. «Теперь спрашиваем раба по очереди. Руфина, Аделаида, Арника, Криса и снова я. Будем допрашивать до тех пор, пока вопросы не закончатся». Остальные грандамы кивнули. «Является ли твое послушание госпоже Натали абсолютным?» — спросила Руфина. «Да», — твердо ответил Эльтаир. «Ты не притворяешься сейчас?» — с подозрительностью уточнила Аделаида. «Нет», — все так же уверенно отозвался эльф. А дальше вопросы посыпались, как из рога изобилия. «Ты рассчитываешь на то, что через полгода госпожа даст тебе вольную?» «Хотелось бы на это надеяться, но на все воля госпожи». «Она подговорила тебя сейчас изображать покорность?» «Нет». «На что ты готов ради нее?» «На что угодно». «Ты отдашь жизнь за нее?» «Да, без раздумий». «Почему ты так переменился всего за 2 недели?» «Я осознал, что был неправ и вел себя неподобающе. А есть ли в тебе желание отомстить тем, кто сделал тебя рабом?» «Нет». «Почему?» «Потому что если бы этого не случилось, я бы не встретил госпожу Натали». «Ты любишь ее?» «Да». «Ты ублажал ее в постели?» «Да». «Она осталась довольна?» «Да». «Тебя воспитывали в Ривосе?» «Да». «Били?» «Да». «Как еще тебя наказывали?» «Лишали еды, заперли в карцере». «Ты чувствовал себя сломленным?» «Да». «Ты вынес урок из всего этого?» «Да». «Что ты думаешь насчет императрицы?» «Властная, сильная, мудрая, пожилая». «У тебя были мысли и желания сбежать из Ривоса?» «Да». «Почему ты передумал?» «После ночи в карцере таких мыслей больше не возникало». «Ты мечтаешь покинуть Аншайн и вернуться домой?» «Нет». «Почему?» «Мне там больше не рады. Мой дом теперь здесь, у ног госпожи Натали». «Ты готов выполнить ее любой приказ?» «Да». «Что ты думаешь о всех нас?» «То, что вы хорошо делаете свою работу». Поток вопросов иссяк, повисла тишина. «Говорит все правильно и хорошо, конечно», — задумчиво хмыкнула Аделаида. «Но обрел ли он смирение на самом деле?» «Всыпь ему несколько ударов стеком, как ты умеешь, по самым чувствительным местам. Вот и увидим степень его смирения», — мстительно улыбнулась Криса. «А давай?» — согласилась та и направилась к Альтаиру. «Нет». Решительно поднялась я из-за стола и подошла к мужу. «Достаточно проверок. Допрос окончен. Артефакт правды показал, что Эльтаир не лжет. Я никому не позволю его избивать. Вы услышали достаточно, чтобы принять решение. Я выполнила ваши условия и теперь настаиваю, чтобы вы исполнили наш договор и передали поместье Грант в мои руки». «Она нагла?» Озадаченно хмыкнула Арника. «Хоть ты и грандама, Натали, но ты не имеешь права указывать совету, что делать», — неодобрительно покачала головой Элеонора. Она хотела добавить что-то еще, но осеклась. Кассиан выпустил белоснежные крылья за спиной и подошел ко мне, медленно, эффектно, уверенно. «Ангелианец!» Как зачарованная, выдохнула Арника, озвучив всеобщий восторг. У дамочек чуть ли не слюни на пол закапали. Акас тем временем взмахнул рукой, и перед ним появился высокий изящный стол, как трибуна. «Позвольте озвучить еще некоторые обстоятельства по этому делу, уважаемые члены совета», — бархатным голосом произнес мой ангел. «Позволяем», — с придыханием отозвалась Элеонора. Кассиан принялся выкладывать из небольшого мужского портфеля журналы с моим изображением на обложке, один за другим, звонко кидая их на столешницу. «Комьюнити», «Новости Аншайна», «Мир моды», «Искусство изящности», «Художественный мир», «Паблик», «Все секреты», «Звезды Аншайна», «Богатые и знаменитые» — это лишь небольшой перечень журналов, в которых не просто имеется интервью с леди Игнатовой, а ее лицо вынесено на обложку. Грандама Наталья Игнатова — знаменитая и очень талантливая личность. Она имеет большой вес в обществе, и с ее мнением необходимо считаться». Дамочки дружно кивнули, как под гипнозом. Кассиан продолжил. «Дальше...» Он принялся выкладывать на стол документы. «Это копия счетов. На них указана ежемесячная сумма, которую леди Игнатова выплачивает налогами за Ривас и свою художественную мастерскую Натали. Это не просто большая сумма, а очень внушительная. За короткий срок гранд-дама Игнатова доказала на деле, что является опытной бизнес-леди». «Согласна», — отозвалась Элеонора. Кассиан выложил на стол еще один документ. «Разумеется, достижения такой необычной, творческой и успешной переселенки не могли укрыться от мудрого взгляда императрицы Валенсии. Когда леди Игнатова по ряду причин досрочно расторгла договор на шоу «Короли подиума», сама императрица оплатила ее неустойку из личных средств. Вот копия договора». «Вот как?» Потрясенно встрепенулись все дамочки, кроме Руфины. Та подтвердила. «Да, все так и есть. Ее императорское величество Валенсия Шайнар сама оплатила неустойку по договору леди Игнатовой. На меня посмотрели как на ведьму и моментально начали обращаться на «вы».